замяли дело. Снейп задал этот вопрос с недоверием. Да, ведь дать делу ход означало отдать парня в приемную семью, которая не относилась бы к нему хорошо. С Гарри вас это не остановило. МакГонагалл была не очень довольна. Но тут совпало несколько моментов. Например, после победы у министерства не было денег, вообще не было. Так что пожертвование со стороны Беллатрисы и Нарциссы пришлось очень кстати. Мы смогли продолжить принимать учеников как ни в чем не бывало. Даже немного повысили единовременную выплату маглорожденным и магловоспитанным, которая выделяется им для покупки всего необходимого. То есть вы взяли взятку? Римус с шоком смотрел на директора. Да, я не горжусь этим, но тогда сделать по-другому было нельзя. Или так, или заморозить счета Малфоев и Блэков, обрушив Британию в еще больший кризис. Глава 109. Исполнение обещаний. Первый учебный день у меня начался с тренировки, по окончании которой меня на входе в Хогвартс ждала Сьюзен Боунс, которую я еще когда мы были в поезде попросил об этой встрече. Ну как, я посмотрел на девочку. Я не совсем понимаю, о чем вы меня спрашиваете. Я спрашиваю, готова ли ты к походу в вотчину нашей школьной медико-ведьмы. Девочка явно сильно испугалась, но все же, взяв себя в руки, решительно кивнула. Да, ну, тогда пошли. Спасибо. Это слово она произнесла очень тихо, и мы с ней прошли по направлению к медицинскому крылу, в котором уже вовсю порхала медика-ведьма. Мадам Помфри. После короткого стука и разрешения со стороны медика-ведьмы мы с Сьюзен вошли в кабинет, и я привлек к нам внимание волшебницы. Рад видеть вас в этом новом учебном году. А, юный драко, и мисс Боунс. Здравствуйте. Девочка под пристальным взглядом волшебницы смутилась и буквально пропищала приветствие, что вызвало легкую усмешку у медика-ведьмы. Итак, пришли вновь просить меня за свою протеже, я лишь пришел просить вас проверить ее. Я пожал плечами и посмотрел на девочку. Вы и сами не откажетесь от помощи, если она будет квалифицированной, и если мисс Боунс сказала мне правду, то она более чем отвечает вашим требованиям. Ну давай посмотрим, что вы можете. Итак, поступил ученик, третий курс, ожоги рук и лица. Что вы будете делать? Ожоги означают, что это либо ученик, у которого взорвался котел, либо участник незарегистрированной дуэли. В каждом случае ожоги будут разные. Если имеются признаки ожогов от зелья, то первое, что я сделаю, это заставлю ученика взять в рот Безазар, попутно вызывая вас. Думаете, Безазар поможет? Он не будет лишним. Сьюзен пожала плечами, уже полностью включаясь в деловой разговор. Взрыв котла означает, что часть зелья через раны уже попала в кровь, а также что ученик надышался его парами. Тем более, что безазаровый камень не мешает проведению лечебных процедур. Конечно, придется вместо зелья для снятия боли использовать заклинание, но уже спустя час можно будет лечить пациента и зельями, зато мы будем уверены в том, что у него нет отравления. Или же выясним, что он смешал что-то несовместимое до крайней степени, но насколько мне известно, такие случаи редкие, с такими отравлениями лучше отправлять в Мунга. Допустим. Поппи одобрительно кивнула, пристально осматривая девочку. А если имеются признаки того, что эти ожоги вызваны заклинанием, я наложу легкое обезболивающее, которое отработало в Мунга, и вызову вас. Но в целом, могу и сама. Достаточно смочить бинты в специальном зелье и забинтовать пораженные участки тела. На лице лучше использовать компрессы, при этом следует закрыть рот, чтобы зелье не попало в желудок и нос, через трубочки, вставленные в нос, обеспечив дыхание. Хорошо, приходит ученик, орет от боли, внешне цел. Твои действия, ХМ. Ну, как вариант, приложить его легким обезболивающим, после чего он скорее всего сможет нормально отвечать на вопросы. Конечно, это может привести к некоторым негативным последствиям, но в некоторых случаях небольшие негативные последствия от одного заклинания не так страшны, как возможные последствия от не вовремя поставленного диагноза. Хорошо, а если... Поппи продолжала опрос Сьюзен, которая полностью перестала смущаться и даже вступала в спор с медико-ведьмой, которая только подкидывала ей вопросы и довольно усмехаясь. Ладно. Помфри кивнула. При этом она выглядела очень довольной. Молодец, хорошо училась, и теоретические знания у тебя на достаточном уровне, чтобы выполнять роль младшего медицинского персонала. Осталось проверить навыки. Могу выступить в роли учебного пособия. Я включился в беседу. ХМ. Поппи осмотрела на меня и медленно кивнула. Оголяйте торс. Сначала я хочу посмотреть, как она накладывает повязки и иммобилизирует конечности. Я понятливо кивнул, после чего оголился, и Сьюзен, ни капли не смутившись, так как уже была настроена на рабочий лад, начала накладывать на меня повязку в указанном месте. Хорошо. После того, как Поппи окончила проверку Сьюзен, а до начала первого урока оставалось около 5 минут, она решила высказать свое решение. Я возьму ее помощницей и подтяну навыки. Спасибо. В голосе Сьюзен явно было слышно радость и благодарность. Мадам Помфри, к вам после уроков подойдет Дафна и передаст сумку. В ней будет запас зелий. Думаю, они будут для вас крайне полезны. Подкупаешь? Она с насмешкой вздернула бровь. Нет, лишь хочу помочь. Все же возможность помочь детям намного важнее. Спасибо. Поппи кивнула мне и перевела взгляд на Сьюзен. Каждый день после уроков будешь приходить ко мне. Думаю, 2-3 часа в день ты будешь проводить у меня. Хорошо. Она кивнула, после чего мы поспешили по своим делам, я в свой кабинет, где у меня должен был вскоре начаться первый урок, а она на свой первый в этом году урок у МакГонагалл. Итак, войдя в кабинет, я пропустил в него других учеников, после чего закрыл дверь. Я рад приветствовать вас в новом учебном году. Я осмотрел студентов Коктеврана и Слизерина второго курса, которые и были моими первыми учениками в этом году. Давайте с вами немного поговорим. Я сел на свой стол, свесив ноги, и задумчиво посмотрел в потолок. У нас с вами предстоит очередной учебный год, и в этом году вы уже можете вступить в дуэльный клуб. Вы рады? Да. Радостный вопль учеников был мне ответом. Вы готовились? Да. Хорошо, но как вы слышали, у нас в этом году будет преподаваться еще и боевая магия, и я думаю, что вы все захотите попробовать туда попасть. Да, да, но попадут туда не все. Однако я прошу вас не расстраиваться, у вас всегда будет шанс показать себя и попасть на уроки по боевой магии или на любые другие уроки, которые будут вести основатели, как будет и шанс вылететь, если вы посчитаете, что попав туда вы достигли всего и можно больше ничего не делать. Мы знаем. Дети ответили мне хором. Вот и хорошо. А теперь немного о том, что вас ожидает на моих уроках. Как и в прошлом году, я оставлю изучение теории на вашу совесть, мы же будем в основном отрабатывать практику. Практики будет много, и будет много боевых и условно-боевых заклинаний. Я продолжал рассказывать о том, что будет происходить на моих уроках, и меня крайне внимательно слушали. Впрочем, почти все присутствовавшие знали, что их ждет, и только Габриэль слышала эти слова впервые. На этой неделе мне придется еще не раз повторить эти слова. Уже почти когда первый урок был закончен, я почувствовал, как пространство буквально вздрогнуло. И это почувствовали все присутствовавшие, почувствовали это. Что это? Габриэль задала этот вопрос со страхом в голосе. Пока не знаю. Я покачал головой, и тут же по всему замку разнесся голос Дамблдора. Всем ученикам срочно пройти в свои гостиные, а учителям собраться в кабинете директора. Так, я пару раз хлопнул в ладоши. Тишина. Сейчас все собрались парочками и очень быстро и без каких-либо рассуждений отправляйтесь в свои гостиные. Луна, ты старшая среди студентов Коктеврана. Блейн, ты старший среди студентов Слизерина. А теперь живо. И после этих моих слов все ученики организованно под наблюдением своих сокурсников отправились в гостиные, а я очень быстрым шагом направился в кабинет директора. Что с Лу? Я увидел Дамблдора, который стоял около окна, за которым виднелся огромный портал. Блять, да, согласен с твоей оценкой. Дамблдор медленно кивнул. Мы очень вовремя восстановили щиты Хогвартса, пусть и не до изначальных сил, но все же. Ведь если бы мы этого не сделали, то сейчас гримм хлынули бы на замковую территорию. Сейчас же они до нас не доберутся, да и до Хаксмида они не доберутся. И что мы будем делать? Надеяться на то, что это все закончится и у нас еще есть время до окончательного схождения. Это-то понятно, но с гримм. А с этим мы ничего делать не будем, точнее не сможем, просто по той причине, что их слишком много, а нас тут слишком мало. Даже если учесть отряды наемников, находящиеся в Хаксмиде, попробуют к нам пробиться, они не смогут это сделать быстро. Я кивнул, и в этот момент дверь кабинета открылась, пропуска внутрь Римуса и МакГонагалл. Директор, нам надо несколько пересмотреть расписание, учитывая то, что я сейчас вижу. Выпускать детей во двор мне не очень хочется. Дамблдор отвернулся от окна и хмуро посмотрел на МакГонагалл. Минерва, есть предложение? Нет, пока нет, придется немного сместить уроки. А если поступить иначе? Иначе, ну, я пожал плечами. У обычных людей есть разновидность футбола, который называют мини-футбол, и его также играют в помещениях. Возможно, стоит проводить соревнования в большом зале, но меньшими командами. «Что вы имеете в виду, мистер Блэк?» Трюк, которая также пришла в кабинет с интересом, посмотрела на меня. «Ну, можно разделить команды, сделаем их меньше, скажем, 3 игрока в команде, 2 охотника и 1 вратарь. А куда деть остальных и как определить, когда заканчивать матч? Ну, сделаем продолжительность матча, скажем, 40 минут, а после будет проводиться еще одно соревнование, и вот тут уже будут соревноваться загонщики и ловцы. Ловцы должны будут поймать снитч, а загонщики сбить игрока противника. Интересная идея». Трюк покивала головой. «Интересная, но не обязательная». Флитвик покачал головой. «Мы можем наложить чары расширения пространства на большой зал. Чары вполне могут быть активируемые, и мы будем их активировать только на время матча. Драко может сделать». Флитвик усмехнулся. «Хорошая идея». Кандида, появившись из пола, ехидно усмехнулась. «Мда, я помассировал переносицу. Ладно, хотел я простым путем пойти. Мне потребуется месяц на то, чтобы рассчитать цепочку заклинаний, которую можно будет активировать и деактивировать. Вот и хорошо, через месяц сдашь свои выкладки Филиусу, он проверит, после чего можно будет приступать к наложению чар. Но ты же помнишь, что надо сделать так, чтобы твои чары не конфликтовали с основными чарами большого зала». «Помню». Я вздохнул. «Хорошо, тогда надо решить, что мы будем говорить детям. Правду». Я пожал плечами. «Правду о том, что произошел очередной прорыв, из-за чего опасно покидать Хогвартс. Вместо этого, чтобы дети и родители не переживали, мы будем устраивать дни открытых дверей, приглашая родителей раз в месяц посетить нас для того, чтобы пообщаться со своими детьми». «Хорошая идея». Дамблдор кивнул. «День открытых дверей. Минерва, подготовишь?» «Конечно, директор. Можно еще попробовать ко дню открытых дверей приурочить какие-нибудь соревнования между учениками». Обсуждение, что и как делать, продолжалось, а я все поглядывал на разрыв в пространстве, из которого продолжали валить грим. Глава 110. Допрос. Несколько дней прошло в напряжении, все учителя загружали учеников уроками, дабы они не обращали внимания на опасность, которая сейчас окружила Хогвартс. Но, к счастью, дети довольно быстро переключились с негатива на учебу. «Дафна, у тебя все готово?» Я посмотрел на свою подругу и подчиненную, которая медленно кивнула. «Да, зелье я подготовила, место я подобрала и уже даже составила записку с признанием в любви, которая должна заставить их туда прийти». Я довольно кивнул. «Отлично. Теперь осталось, чтобы они пришли туда без сопровождения. Не волнуйся, я все же куда большая слизеринка, чем эти двое, которые даже мозгов как таковых не имеют. Так что они придут туда без посторонних, можешь не переживать». Я кивнул. «Хорошо, тогда пошли ты и отправишь эти письма нашим идиотам, после чего будем ожидать их». «Хорошо». Мы с Дафной покинули мою комнату. Несколько часов спустя я притаился в углу комнаты, скрывшись под мантией-невидимкой. Дафна находилась в другом углу, и мы ожидали, когда же к нам придут наши будущие пленники. Дверь тихо скрипнула, после чего в кабинет вошли Гойл и Креп. «Она мне написала». Креп пихнул локтем своего товарища. «Нет мне». Гойл пихнул кулаком в живот товарища. «Нет мне». Они явно вели этот диалог очень давно, и когда за их спинами с тихим скрипом закрылась дверь, они не обратили на это никакого внимания. Первое заклинание сорвалось с моей палочки и поразило Гойла. Второе тут же ударило Крибба. Оба тела рухнули на пол с тихим стуком. «Драко». Из стены появилась голова Елены. «Ты уверен в том, что сейчас делаешь? Не переживай». Я покачал головой. «Я не собираюсь причинять вред ученикам. Просто мне надо проверить информацию, причастны ли их отцы к попытке отравления жителей нашего квартала. Мы не собираемся вредить им». Я кивнул на парализованные тела. «Не против, если я прослежу?» «Не против». Я покачал головой и, достав флягу с уже разбавленной в воде сывороткой, после чего одно из тел было перевернуто и в горло Гойла, а телом оказался именно он, была залита жидкость из фляги, после чего его привели в себя. «Твое имя Грегори Гойл?» «Да». «Ты в курсе, что твой отец хотел отравить район Блэков?» «Нет». «Кто может знать о планах твоего отца?» «Лорд Креп». Я вздохнул и дал парню антидот, после чего он вновь был парализован, после чего я стрел ему последние 5 минут памяти и, усыпив, уложил на пол, а следом был перевернут второй парень, и ему в рот была залита сыворотка. «Твое имя Винсент Креп?» «Нет». «Как тебя зовут?» «Юлиус Креп». «Ты отец Винсента?» «Да». «Знает ли Грегори Гойл о том, что ты заменил Винсента?» «Нет». Я медленно кивнул и посмотрел на Елену, и она, поняв меня, быстро скрылась в стене. Я же посмотрел на Юлиуса. «Ты пробовал отравить еду, которая должна была попасть в квартал Блэков?» «Да, зачем ты это сделал? Беллатриса и Нарцисса предали нас, отказавшись подтверждать вассальную клятву и помогать нам средствами. Мы были на одной стороне, стороне темного лорда, а они решили наплавать на это. Из-за этого наши семьи почти обанкротились, и сейчас был наилучший момент для того, чтобы отомстить». Я вздохнул. «Где Винсент?» В этот момент Юлиус моргнул и явно начал приходить в себя, и я тут же влил ему еще порцию сыворотки. Глаза вновь стали стекленеть. «Где Винсент?» «Дома». Отправлять его в Хогвартс я посчитал слишком опасным. «Знал ли лорд Гойл о том, что вы планировали отравить еду для поселка?» «Да». «Принимал ли он участие в составлении плана отравления продуктов для квартала Блэков?» «Да». «Принимал ли он непосредственное участие в отравлении продуктов?» «Да». Я прикрыл глаза и сделал глубокий вдох, после чего медленно выдохнул. Взмах палочки, и рядом со мной появляется патронус, который я направляю матушкам, чтобы они пришли в школу и забрали пленника, который причастен к попытке отравления жителей квартала. Драко. В кабинет буквально вломился Дамблдор, который с волнением осмотрелся по сторонам, после чего заметил меня и Дафну, а также парализованных учеников. «Драко, что случилось?» «Елена сказала, что кто-то подменил ученика». «Да, Винсента подменил его же отец». «И зачем?» Я кивнул Дамблдору на мужчину в теле мальчика, который все еще был под воздействием сыворотки. «Зачем ты подменил своего сына?» «Я должен был подобрать время и, подобравшись к Драко Блэку, похитить его». «Зачем ты пошел в кабинет, в который тебя пригласили любовным письмом?» «Я надеялся, что это правдой, тут будет ученица, которую можно будет обработать Империусом, для того, чтобы она выполняла все мои пожелания». Я чуть сильнее сжал палочку пальцами и с ненавистью посмотрел на Юлиуса. «Что ты планировал делать с Блэком, после того, как похитил бы его? Сам Блэк должен был умереть, но мы бы стали шантажировать его матерей, а когда они пришли бы с выкупом, захватили бы их». «Драко, не делай глупостей». Голос Дамблдора предостерегал меня от необдуманных поступков, и я с некоторым недоумением посмотрел на него. «Я и не собирался». «Серьезно?» Он кивнул в сторону, и я, проследив за его взглядом, увидел свою палочку, на кончике которой мигало несформировавшееся заклинание цвета Авады. Я пару секунд с удивлением смотрел на это, после чего усилием воли потушил его. «Мда, это задело меня сильнее, чем я рассчитывал. Директор, не могли бы вы открыть портал для моих мам? Хочешь передать Юлиуса им?» «Да». «Хорошо, но сначала дождемся, пока с него спадет действие оборотного зелья. А вы уверены, что это именно оно?» «Да, я уже успел наложить несколько диагностических чар, и они дали вполне конкретный отклик». Я моргнул. «Ясно, видимо, я был недостаточно внимателен. Бывает». Ждать пришлось не очень долго, всего 20 минут, и вот мы уже видим отца Винсента, который стоит перед нами парализованный, при этом он явно испытывает дискомфорт, так как хоть его тело, изменившись, осталось во все той же одежде, которая в некоторых местах порвалась, а в некоторых просто впилась в кожу. «Думаю, пора отвезти его в ваш кабинет». «Да, а заклинание из Гейла спадет через 15 минут, после чего он скорее всего потеряет своего друга, но ничего страшного я в этом не вижу. Пусть напишет отцу, тот испугается и начнет делать ошибки». Я ответил на незаданный вопрос со стороны Дамблдора. «Лучше так не делать». Дамблдор направил палочку на Гейла. «Взмах палочки, и вы поссорились с Винсентом, ты не хочешь о нем ничего слышать, так как считаешь его предателем». Я моргнул. «Так у вас будет время разобраться с его отцом, и тот допустит ошибку уже тем, что просто не будет знать, что твои мамы идут за ним». Я благодарно кивнул. О подобном я не подумал. И далее мы направились в сторону кабинета директора. «Драко». Буквально выскочив из камина, ко мне бросилась Цисси. «С тобой все в порядке?» «Да». Я улыбнулся матушке, а после нее буквально через пару секунд из камина вышла Белла и также, подойдя ко мне, обняла. На все это с ненавистью взирал Юлиус, который, к счастью, из-за заклинаний не мог ничего сказать. «Так значит, Юлиус, ты решил пробраться в Хогвартс?» Беллатиса с насмешкой посмотрела на того, кто когда-то был ее коллегой. «Ну, думаю, в этом нам повезло, так как если бы ты не придумал этого плана, хотя это скорее всего твоя жена придумала, так как сам ты довольно глуп, то нам бы было намного сложнее до вас добраться. А теперь ты в наших руках». Она посмотрела на мужчину, и тот явно проникся, так как в его взгляде я увидел страх, даже панику. «Мы его забираем?» «Забирайте». Дамблдор махнул рукой. «Мне теперь надо думать, как именно уберечь студентов от подобных проникновений, потому как если бы не Драко, то вполне возможно кто-то из студенток пострадал бы от действий Юлиуса. Мамы нас покинули вместе с пленником, перед этим Цесси и Белла еще раз обняли меня и погладили по голове Дафну. Мда, не ожидал я такого, я покачал головой. Я тоже, мистер Блэк, я тоже. И ведь я за все время преподавания не заметил ничего странного в его поведении. Он с такой легкостью повторял поведение своего сына. Ну, правды ради стоит отметить, что подобное не так уж и трудно было сделать и то, что остальные профессора, у которых намного больший опыт, не заметили изменений в повелении, говорит о том, что шансов у тебя заметить эти изменения не было. Тем более, что время для своего внедрения он выбрал удачно. Если бы он пришел после Нового года, тогда да, тогда бы скорее всего изменения в поведении заметили бы быстро, а так, все уже успели подзабыть о том, как Винсент должен себя вести. Я вздохнул, принимая пояснение Дамблдора. И раз уж так вышло, что мы оказались тут, вот уже третий год как ты преподаешь в Хогвартсе, как тебе работать в школе? Дамблдор сел на свое кресло и кивком головы предложил присесть нам с Дафной. В целом, я задумчиво посмотрел в потолок. Неплохо. Не могу сказать, что обучение именно в школе станет моим делом жизни, но определенно я буду намного чаще брать учеников, чем это делают другие мастера. Ну и от лекций для групп отказываться не буду. А преподавать в школе тебе совсем не хочется? Немного поморщился. В целом нравится, большинство учеников радуют успехами и стараниям, но такие вот как Винсент и Гойл, они отбивают любое желание обучать группы, из которых нет возможности кого-то выгнать. Мда, жаль. А что, что-то случилось? Я с интересом посмотрел на Дамблдора, который печально вздохнул, когда я дал свой ответ. Не то чтобы случилось, просто я наблюдал за тобой и понял, что в целом ты довольно хороший преподаватель. Ну, я задумчиво посмотрел на палочку, которую крутил в своей руке. Пока что я не исключаю возможность того, что буду продолжать преподавать, но в любом случае на мне будет ответственность за квартал. Я понимаю и рад, что ты так просто не отбрасываешь возможность стать преподавателем, тем более что ваша школа также будет требовать учителей. Дамблдор, видимо, поставил целью направить меня в стезю преподавания или же что-то иное задумал, но вот понять, что именно он хочет получить этой беседой, я не мог. Глава 111. День открытых дверей. Добро пожаловать. Я улыбнулся Амелии, которая решила воспользоваться назначенным днем открытых дверей и прийти в Хогвартс для общения со своей племянницей. Мистер Блэк, женщина улыбнулась мне, или в стенах Хогвартса мне надо называть вас профессор, а, я отмахнулся. Я, конечно, обучаю учеников и мне это даже нравится, но пока еще моего опыта, как по мне, недостаточно для такого высокого звания. А вот моя племянница считает иначе. Она в своих письмах больше всего восхищается своей наставницей Поппи Помфри и тобой. Я смущенно усмехнулся. Приятно, кстати, так как вашей племянницы тут нет, я так понимаю, она не знает о вашем приходе? Да, решила сделать сюрприз. Тогда она скорее всего находится в медицинском крыле. Она буквально болеет колдомедициной и проводит там все свободное время. И, как, этот вопрос Амелия задала с легким волнением. Она у вас умница, старается, учит заклинания и зелья, хах, да мадам Помфри даже с Снипу выговор сделала за то, что тот на своем уроке позволил себе небольшую грубость в адрес вашей племянницы, мол, сальноволосый рот отбивает у юных талантов все желание к саморазвитию. Амелия рассмеялась. Узнаю мадам Помфри, она еще во времена моего обучения была остра на язык, и если кто-то вызывал ее недовольство, то она могла с легкостью указать этому недальновидному разумному его место. Я кивнул. Хорошо. Тогда я пошла, обрадую свою племянницу, заодно и с мадам Помфри пообщаюсь. Я кивнул Амелии, и та покинула кабинет, который мы специально оборудовали под прием гостей, даже камин поставили и подключили его к общей каминной сети. Камин снова вспыхнул. Жан, я улыбнулся мужчине и протянул ему руку для рукопожатия, которую он с удовольствием принял. Итак, где мои девочки? Сейчас, по идее, должны находиться в одном из пустующих кабинетов, который мы переоборудовали под нашу небольшую тренировочную комнату. Ага, и куда мне? Сложно объяснить. Давайте я лучше вызову Дафну, и она сама вас проведет. Буду благодарен. Я достал палочку и, создав патронус, направил его к Дафне, с просьбой прибыть ко мне, и уже через 10 минут моя верная помощница была рядом. Драко, месье Делакур. Дафна, отведи, пожалуйста, Жана к его дочерям. Хорошо. Она коротко поклонилась мне, после чего поспешила выполнить мое поручение, я же продолжил стоять в кабинете. Сменить меня должны были через полчаса, чтобы я мог заняться своими делами. А дежурство это было придумано для того, чтобы никто под оборотным зельем или заклинанием иллюзии не смог попасть в Хогвартс. Основатели помогли создать специальные очки, которые помогали видеть через личины, так что мы теперь не опасались, что кто-то проникнет. «Профессор, за своими размышлениями я и не заметил, как ко мне подошел Люпин. Пришли сменить меня?» «Да». «Как прошла твоя смена?» «Спокойно. Никто не кричал, не требовал, да и происшествий с попытками проникновения под личиной не было. Это хорошо. Кстати, завтра у нас в силе?» «Конечно». Я улыбнулся оборотню. «С наставником я уже договорился, так что проведем дуэль в полный контакт, палочка плюс ближний бой». Римус усмехнулся. Было видно, что ему эта новость понравилась. «Я все еще надеюсь, что в этот раз я вас одолею. Ну, могу сказать, что все, чего тебе не хватает, это опыта, ну и совсем немного скорости. Я это понимаю». Я грустно улыбнулся. «Но мои враги не будут ждать, пока я наберусь опыта и моя скорость возрастет. Так что остается только тренироваться, тренироваться и еще раз тренироваться. И чем больше у меня будет разнообразных противников, тем лучше». «Эх», Римус вздохнул. «Что-то случилось, Гарри?» «А», я понимающе покивал. «Да, паренек он талантливый, заклинание осваивает с 3-5 раза, если они к боевой магии относятся, но ему не хватает мотивации». Римус вздохнул. «Сириус слишком сильно избаловал его, и теперь по сути ему интересны только полеты на метле. Впрочем, в его возрасте Джеймс также интересовался только полетами и даже девочкам внимания не уделял. Ну, тут у Гарри шансов нет, го уже охмуряют сразу две девушки». «Это да», Римус усмехнулся. «Трейси и Джин не точно своего не упустят, причем мне кажется, они уже даже между собой договорились». «Договорились», я кивнул. «Они уже других девушек отпугивают от него. Правда, сам Гарри этого еще не понимает». «Это да», я передал Римусу очки, после чего отправился в сторону своего кабинета, где можно будет посвятить время тренировкам. «Профессор, когда я проделал уже примерно половину пути, меня окликнула мелкая первокурсница с Гриффиндора. Да мисс Мэтлик, я, мне». Я по-доброму ей улыбнулся. «Я не кусаюсь, мисс Мэтлик. Я, профессор, я слышала, вы помогли одной девочке найти свое призвание, и я хотела спросить, может быть, вы можете подсказать мне, в чем именно мне лучше развиваться?» «К сожалению, мисс Мэтлик, я не профессионал в подобного рода вопросах. Мисс Боунс, я смог помочь только по той причине, что моя матушка-целитель, и я знаком с тем, как ощущается энергия людей с такой предрасположенностью». Она грустно вздохнула. «Однако то, что я не знаю, к чему именно у вас предрасположенность, не значит, что мы не можем этого определить». «Мы можем», она посмотрела на меня с большой надеждой. «Да, однако ты должна понимать, что это будет непросто и займет достаточно много времени». Она быстро закивала. «А также, я бы на вашем месте не питал надежд на то, что предрасположенность будет сильная. Это потому, что я маглорожденная». В голосе малявки послышалась обида. «Да», она вздрогнула. «Видишь ли, у маглорожденных, конечно, нет сильных предрасположенностей, но зато они универсальны и могут в большинстве своем сами выбрать то направление, в котором им развиваться». Если вначале во взгляде первогодки виднелась обида, то когда я закончил фразу, она явно задумалась. «То есть я могу стать кем захочу?» «Да, хотя мы все еще не исключили вероятность того, что у тебя есть к какому-то предмету предрасположенность, которую будет просто преступлением не развивать. И как мы можем это определить?» «Ну, для начала, пошли со мной». Разговаривать в коридоре — такое себе удовольствие. Я покачал головой, и мы вместе с Мелкой прошли в кабинет, где уже присутствовала почти вся моя компашка. Итак, я достал секиру и, отойдя в сторону, занял начальное положение. «Для начала расскажи мне, что ты думаешь о предметах». «Ну, я...» «Давай так, сейчас я могу тебе помочь, только если ты скажешь мне правду». «Ну, мне профессор МакГонагалу нравится, и трансфигурация мне нравится». Я доброжелательно покивал, подбадривая ее и начиная двигаться с секирой. «Ну, еще и профессора с ней поинтересно, но сам он мне не нравится, он противный». Присутствовавшие тут мои знакомые ехидно похихикали на эти слова девочки, впрочем, и я сам был готов рассмеяться, но мне мешало то, что я уже начал упражнение, и прерывать его было нежелательно. «Ваш предмет мне нравится, вы его интересно рассказываете, но ты не чувствуешь желания изучать много дополнительной литературы?» «Да, ну, это нормально, я же и не заставляю тебя это делать, а все мои конкурсы с призами, они не обязательны. Ты вполне можешь не принимать в них участие, как делают некоторые ученики, которым чары и заклинания не настолько нравятся, чтобы изучать их день за днем. Мелкая покивала. Это все? Да. Она покивала. А гербология? Фе. Она поморщилась. Не люблю в земле возиться, а оттуда вечно выходишь полностью грязная и надо душ принимать. Ясно? Ну тогда давай попробуем определить, есть ли у тебя предрасположенность к трансфигурации или зельям. Так просто. А если предрасположенность к чему-то, что мне не нравится? Ты удивишься, но как правило тот предмет, к которому есть предрасположенность, не может не нравиться. Просто потому, что у тебя на нем получается все легко, и это как бы заставляет тебя изучать его все более и более углубленно. Она задумчиво покивала, хотя было видно, что ей не очень понятны мои слова. Девочки, я обратился к Пенни и Дафне, которые находились ближе всего к Мелкой. Можете показать нашей гостье несколько заклинаний трансфигурации, ну скажем. И я назвал несколько заклинаний второго курса. Мелкая скорее всего не знает, к какому курсу они относятся, и потому не будет слишком сильно неуверена в себе. Конечно, Пенни ответила первая и, вытащив палочку, начала показывать Мелкой, как правильно надо двигать палочкой. Только перед этим она непринужденно выполнила само заклинание. Около получаса, и вот Мелкая качает головой. «У меня не получается». Сказано это было обиженным голосом, и я посмотрел на нее с удивлением. «Погоди, ты что, думала, что все будет так просто? Сегодня мы только устанавливаем, есть ли у тебя предрасположенность к трансфигурации. Заметь, не талант, который делает изучение предмета легким и непринужденным, а только предрасположенность. Так что до вечера ты будешь пытаться выполнить заклинания, которые тебе показала Пенни. Если у тебя не получится, то тогда мы сходим к Поппи Памфри и попросим ее показать тебе пару зелий, ну или это сделает Сьюзен. И опять же ты будешь пытаться выполнить его. А если у меня не получится ничего из этого, значит ты вольна сама выбирать, в чем развиваться. Да, тебе будет сложно, но иногда тяжелый труд превосходит и предрасположенности, таланты, даже дары, которые магия иногда просыпаются в разумных. Угу. Было видно, что мои слова не сильно обрадовали Мелкую, и она, прикусив губу, продолжила попытки выполнить заклинание. Драка. Уже вечером, когда мы находились в нашей с девочками комнате, Пенни решила поговорить. Да, а зачем ты Мелкую приводил к нам? Ну, мне надо тренироваться, а приведя ее к нам, я сразу распылил ответственность за присмотр, так что и сам мог ей урок дать, и кто-то из вас, если что, мог меня подменить, как, например, сделала ты, когда учила ее заклинанию, или Дафна, когда показывала другое заклинание. В общем, нет, это я поняла, но я не поняла, зачем ты вообще решил ей помогать. Она же, ну судя по ее словам, к чарам и заклинаниям весьма прохладно относится. Ну, это не значит, что я должен был оставить ее просьбу о помощи без ответа. Все же она набралась смелости и подошла ко мне за ней. Ну да, ну да. На меня продолжили смотреть с подозрением. Я же не понимал, что такого в том, что я решил выполнить свой долг преподавателя и помочь малявке. Глава 112. Тренировка и новости. Итак, драка. Римус стоял напротив меня. Чуть в стороне от нас стоял Флитвик, готовый в любую секунду вмешаться в предстоящий поединок. Ты готов? Будь мы в СССР, то я бы ответил всегда готов, а так, скажу просто. Готов? Ну тогда. Римус кивнул Флитвику, и тот подбросил серебряную монетку, которую до этого держал в руках, и так вращаясь полетела сначала вверх. Я тут же стал разгонять свое восприятие и тело, пальцы, державшие палочку, стали едва заметно подрагивать от напряжения, но я ждал. Тем временем монетка достигла своей наивысшей точки, замерла в ней и, продолжая вращаться, начала также медленно падать на пол. Секунда, две, три. Время растянулось чуть ли не на часы, и когда монетка одним ребром коснулась пола, я отправил в оборотня отбрасывающее заклинание. После я собирался наложить на пол заклинание льда, которое должно было помешать ему свободно сблизиться со мной, но Римус, изогнувшись, прыгнул в мою сторону, и пропустив заклинание буквально в считанных миллиметрах от своего лица, он уже оказался вплотную ко мне, нанося короткий, без замаха, удар в солнечное сплетение. Чуть довернуться, подставить под удар предплечье, а второй рукой, с палочкой, попробовать отправить в противника еще одно отбрасывающее. Но так как я не очень верю в то, что попаду, то попутно я делаю подсечку, чтобы сбить его с ног. Вот только оборотень, извернувшись, вновь пропустил заклинание мимо себя, а моя нога врезалась словно в скалу, а в следующее мгновение я оказался на полу, а к моему горлу была прижата палочка, которую Римус за этот бой так ни разу и не использовал. Ну, достойно. Он брал палочку и помог мне встать, впрочем, меньшего от ученика профессора. Он кивнул Флитвику в знак уважения. Ожидать и не стоило. Вот только сразу видно, что ты раньше тренировался пусть и с подготовленными, но людьми. Оборотни твоими противниками не были, а мы предпочитаем именно контактные сражения. Нет, я могу и палочкой. Палочка появилась в его руке, и он ловко закрутил ее. Но все же большинство оборотней будут действовать именно так, как действовал я. Только в конце вместо палочки тебе в горло вонзят либо когти, либо клыки. Я понимающе кивнул. Так же глупостью было пытаться сделать мне подсечку. Нет, взрослый и тренированный мужчина, так же как ты, усиливший себя магией, мог бы попытаться меня сбить с ног, но не парень 13 лет. Я слегка поморщился, но кивнув, принимая замечание Римуса. Еще раз, конечно, я кивнул и принял боевую стойку, отойдя от меня Римус также принял стойку, а Флитвик, притянув монетку магии, вновь подбросил ее. Вновь потянулись томительные минуты ожидания. В этот раз я не стоял на месте, и стоило монетке коснуться пола, как я рванул в сторону, бросая в оборотня сразу три заклинания, одно под ноги, которое должно будет создать лед на полу, второе и третье уже в него. Первое заклинание сработало как надо, но это мне не сильно помогло, пусть Римус и потерял равновесие, но он не стал этому противостоять и просто упал, пропуская над собой оба моих заклинания, которые должны были достать его. В его руке появилась палочка, которая отправила в меня несколько заклинаний, от которых я успешно уклонился, послав в него еще несколько заклинаний. Я открыл глаза. Что вообще случилось? Ты пропустил заклинание, которое летело в тени другого. Так что, Римус с усмешкой посмотрел на меня. В следующий раз будь внимательней. Я кивнул. Еще раз, этот вопрос я задал, рассматривая оборотня и понимая, что все же пока что мне с такими противниками сражаться еще рано. С другой стороны, бой с Римусом поможет мне вырасти над собой значительно быстрее, чем бой с равным противником или тем, о ком я уже многое знаю. Несколько часов спустя. Драко, ты как? Римус вновь появился надо мной, но я не мог ничего ответить, только лежал на полу и улыбился. Драко, я тебя достал. Приведя свое дыхание в порядок, я смог выдавить из себя эти слова. Да, это было хорошо. Он согласно покивал. Но ты все равно проиграл. Проиграл, но я достал тебя. Достал. Смотрю, этот небольшой успех воодушевил тебя. Да, я с трудом начал вставать с пола. А теперь прошу прощения, я хочу в ванную. Я поковылял в свою комнату, в которой была ванная комната, где я, раздевшись, буквально рухнул в воду и всплыл спиной вверх. Когда мне стало уже не хватать воздуха, я с трудом перевернулся в ванной, после чего устроился у бортика ванны и прикрыл глаза. Привет, дорогой. В ванную вошли Флёр и Пенни, и, удя по плеску воды, они забрались внутрь. Ага, как прошел ваш день? Нормально, а тебя профессор Люпин сильно потрепал? Да, ага, он, блин, зверь. Конечно, тот же Флитвик с ним разберется легко, но я все же не он, так что мной хорошо вытерли пол. Одно радует, я все же смог его достать один раз. Всего раз, в голосе Пенни слышалось недоумение. Ну, если ты посетишь следующую тренировку, то поймешь, почему я радуюсь этому разу. Может быть, как маг он и не намного сильнее меня, но вот звериные инстинкты, реакция, скорость движения, все это вкупе с тем, что он маг, делает его для меня крайне неудобным противником. Ясно. Может, массаж? Буду благодарен. Я улыбнулся, и девочки в четыре руки помогли мне закончить с помывкой, после чего довели меня до столика, где уложили и все так же в четыре руки начали делать массаж. Нет, что ни говори, а девушек я себе нашел превосходных. Умные, понимающие, ласковые. Я провалился в дрему, и очнулся я только после того, как меня шлепнули по попе. Просыпайся давай, спать будем в кроватке, а не на массажном столике. Угу. Я, демонстрируя легкое недовольство от того, что меня разбудили, я слез со столика и, добравшись до кровати, вновь вырубился. Несколько дней спустя. Драко. Цисси пришла ко мне, точнее сказать, она попросила у директора о встрече со мной по весьма важному делу. И когда я пришел, она была весьма и весьма хмурой. Что случилось? Ну, мы отправились на штурм поместья Крибов и Гейлов, и там она слегка поморщилась. В общем, Белла руки правой лишилась. Я замер от шока и недоверия. Она что, лишилась правой руки? Кто? Лорд Дамблдор, присутствовавший при разговоре, поперхнулся чаем. Хорошо, я прикрыл глаза. Точнее, плохо, но я, Честно говоря, не очень понимаю, в чем именно проблема. Лишиться руки – это, конечно, неприятно, но у нас, что, преступники закончились. Ну так купи в Азкабане еще пару ведьм и просто приделай ей чужую руку. Не так все просто, лорд использовал какое-то странное заклинание. Если быть полностью честной, то я уже пыталась просто приделать ей чужую руку, но на обрубке висит проклятие и любая рука, которую мы пытаемся прирастить, начинает гнить. Я прикрыл глаза. Подготовьте мне штук 10 барашков, а также ритуальный зал. Что говорят целители? Я говорю, что угрозы жизни нет. Скорее всего, лорд специально поступил именно так. Он лишил ее основной руки, сделав невозможным восстановить ее. И теперь Белла потеряла процентов 20 от своей скорости. Все же левая рука у нее немного хуже развита. Девочка моя, лорд вернулся? Не совсем. Цисси покачала головой. Как я поняла, лорд временно вселился в тело Грегори только за счет того, что Белла такого не ожидала, смог нанести такую рану. Я консультировалась с профессионалами, такого рода одержимость не может длиться долго, если, конечно, лорд не хочет, чтобы парень умер. Мам, я сомневаюсь, что ему есть дело до хоть чьей-нибудь жизни. Я вздохнул. Как я понимаю, они сбежали. Да, особняки, мы их обыскали. Вся библиотека реквизирована, и сейчас Белла перебирает ее, постепенно отсеивая реально опасные знания, а все базовые книги мы передадим в нашу школу. Я довольно усмехнулся. Это правильно. Директор, можете отпустить меня на этот вечер? Хочешь поговорить с Беллой? Хочу снять с нее проклятие. Чем раньше это сделать, тем быстрее ей приделают руку, тем быстрее она вернется в строй. А ведь против такого противника, как лорд, потребуются все бойцы. Согласен. Дамблдор вздохнул. Ладно, можешь сегодня уйти, если что, завтра я тебя тоже прикрою, но послезавтра ты должен быть в Хогвартсе. Спасибо. Я кивнул директору, и вскоре мы с Цисси уже прошли через камин, оказавшись в нашем доме. Итак, я в ритуальный зал, готовиться, ты за бычками, а уже после будем оповещать Беллу о том, что я тут и готов посмотреть, что же с ней сотворил лорд. Договорились? Да. Цисси кивнула, и мы с ней разошлись по делам. Мой ритуальный зал был чист, в нем было множество ингредиентов и вспомогательных предметов, которые могут мне понадобиться, и все они лежали на своих местах. Но в первую очередь мне потребуется диагностическая печать. Дар это, конечно, хорошо, но и методами диагностики пренебрегать не стоит. Несколько часов спустя. Цисси все же выдернула тебя из школы. Я едва заметно вздрогнул, из-за чего пришлось слегка поправить линию, стерев небольшую волну, которую нарисовал из-за неожиданности. Белла, тебя не учили, что мешать при подготовке ритуала не следует, особенно если этот ритуал подготавливают для тебя. Если ты думаешь, что я буду в нем участвовать, то ты ошибаешься. Лорд не школьник, его проклятие просто так не снять. Прости, я полуобернулся на нее. Мне показалось, или ты сейчас сказала, что я ничего не смыслю в снятии проклятий. Я знаю, что ты умеешь очень много, но лорд не тот противник, с которым следует соревноваться в этом направлении. Это решать не тебе. Я посмотрел на нее хмурым взглядом. Помнится, вы с матушкой Цисси в свое время сказали, что хоть я и числюсь наследником, хоть вы и будете вынуждены решать многие вопросы рода до моего совершеннолетия, но мои распоряжения для вас будут равнозначны распоряжению лорда рода. Сынок, ты войдешь в ритуальный круг и позволишь мне проверить, что за проклятие лежит на твоей руке. Я не обещаю, что сниму его, но как минимум проверить я обязан. Ты меня поняла? Да. Одинокая слезинка скатилась по щеке Беллы. И чего ты реветь вздумала? Я не реву. Она стерла слезинку, но после моего вопроса по ее щекам покатились слезы, которые она уже не могла держать в себе. Ревешь, ревешь. К сожалению, я не имел права оторваться от подготовки ритуала, но мне очень сильно хотелось сейчас подойти к ней и обнять. Ну хватит, хватит. Голос Цисси раздался в зале, и я, чуть повернув голову, увидел, как она обнимает свою сестру. Ты все закупила? Да. Вот и хорошо, я через час буду готов. Через час? Белла правильно говорит, лорд не школьник, я уверен, что в его проклятии есть какие-то подлянки, так что лишние меры безопасности предпринять будет не лишним. Глава 113. Ритуал и решение. Белла, проходи. И моя матушка послушалась меня и вошла в ритуальный круг, который почти сразу был активирован, как и все мои чувства, позволявшие чувствовать проклятие. И то, что я увидел, заставило меня нахмуриться. Что за проклятие? Не знаю. Я покачал головой. Тут есть участки от гниения плоти, кипящей крови, медленной смерти. В общей сложности я перечислил 10 сложных проклятий, фрагменты которых заметил в проклятии, которое было наложено на Беллу. И самое паршивое, что простым путем нам не пойти. Простым? Белла задала вопрос с легкой насмешкой. Ну, у меня была надежда, что можно просто отрубить тебе руку немного выше и все, проклятие будет снято, но теперь я задумчиво повел палочкой по воздуху, отсекая несколько вариантов отображения информации и делая более крупными другие. Теперь я вижу, что это глупая идея. Это, конечно, поможет, но лишь на пару дней. Тебе успеют прирастить руку, а после то проклятие начнет развиваться уже по всему телу. Я же говорила. Я вопросительно посмотрел сначала на Беллу, а после на побледневшую Цисси. Мне кто-нибудь объяснит, в чем дело? Я предлагала просто отрубить руку и прирастить новую. Но Белла меня остановила, сказала, что лорд просто не мог проигнорировать столь легкий вариант решения проблемы. Мда, я покачал головой. Хорошо, что ты настаивать не стала и меня позвала. Впрочем, я могу понять твое желание решить все быстрым и простым методом, но тут так не получится. Я продолжил рассматривать один блок заклинания за другим, пока не нашел выход. Мне нужна преступница, реальная преступница. Будем переносить проклятие. Переносить? Да, я заметил, что проклятие может своего рода перемещаться по организму, оно словно спрут с большим количеством ножек, цепляется за него, вот только пасть у этого спрута не одна, а на каждой ножке их десятки, так что мы будем осторожно отсоединять ножку и тут же переносить ее на другой организм. А бычки, а бычков мы принесем в жертву, чтобы повысить энергетический фон в зале, чтобы проклятие просто не поняла, что его пересаживают на другой организм. Хорошо, это я быстро, без руки же преступница подойдет, одна из тех, чью руку уже пытались пересадить Белли. Подойдет, тогда ждите, скоро принесу, кстати бычки как обычно в чемодане. Цисси кивнула на чемодан, сиротливо стоявший на входе, вот только до бычков было еще далеко. Пыш, я жестом указал Белли, что она должна покинуть ритуальный рисунок, после чего приступил к начертанию другого, еще более сложного рисунка. Понимание того, что поспать у меня не выйдет, пришло с небывалой ясностью, а еще я вспомнил, что не предупредил своих девочек о возникших делах. «Мама Цисси, можешь послать патрону с Флёр и Пенни, чтобы они не волновались?» «Я могу». Белла хотела уже достать палочку, но тут же получила по здоровой руке от сестры. «Драка не просто так не просит тебя это сделать, так что не смей колдовать». «Ну, я пожал плечами. На самом деле нет никаких особых причин, по которым я попросил именно тебя это сделать. Просто я перестраховываюсь, не желая допускать хотя бы малейшего шанса на неудачу. И чем же мое колдовство может повлиять на этот шанс?» Белла произнесла это ехидным голосом. «А не знаю». Я бросил на нее хмурый взгляд. «Но рисковать я не хочу». После этого со мной больше не спорили. Уже под утро я закончил рисовать ритуальный рисунок, в который заставил войти Беллу, а также положил бессознательную преступницу. Итак, поехали. С этими словами я убил первого бычка, потом второго и третьего, и только после этого осторожно подцепил одну из ножек щупалец проклятия и медленно перенес ее на тело новой жертвы. Следом пришла очередь второй ножки, потом третьей. Это проклятие не было разумным. Такие вообще не встречаются в природе, но вот некая поведенческая матрица в нем была. Она должна была предотвратить его снятие, но к счастью для меня я работал не только медленно, но и наверняка, так что у проклятия не было ни малейшего шанса остаться на моей матушке. Что будем с ней делать? Когда проклятие было перенесено полностью, а произошло это почти через сутки, Белла задала этот вопрос. Убить. Я бы, конечно, сохранил ее и попытался отправить проклятие создателю, но слишком велик шанс, что после проделанных манипуляций оно будет вернется на тебя или перескочит на меня. Так что ее убить, труп сжечь, а мне пора в Хогвартс. Я бросил взгляд на Цисси, которая тоже не спала все это время. С рукой не спешите, давайте я через неделю приду и еще раз ее проверю, чтобы убедиться, что я действительно все убрал, а после уже. Матушка кивнула, после чего я, пошатываясь, пошел в комнату с камином, откуда переместился в кабинет к Дамблдору. «Драко, как успехи?» Директор посмотрел на меня с интересом. «Ну, я зевнул и представляю, как я сегодня вечером окажусь в постельке. Проклятие снял, но через неделю лучше все еще раз проверить, а после можно будет уже руку приживлять, если все хорошо будет. Драко, а если у меня есть несколько разумных, которым тоже не мешало бы снять проклятие. Давайте так, либо договоримся о предоставлении мне ритуального зала в Хогвартсе, либо о том, что меня будут отпускать домой. Хотя первое лучше, все же посторонних домой водить. Я покачал головой. Хорошо, значит в Хогвартсе. А что по цене? А это я скажу только после диагностики. Я снова зевнул. Могу только сказать, что сама диагностика будет стоить от 100 до 1000 золотых. Все будет зависеть от сложности проклятия и тех ингредиентов, которые мне придется затратить для его изучения. И да, никаких гарантий на успешное снятие проклятия до диагностики я дать не смогу. Я передам им твои слова. А теперь иди, у тебя скоро первый урок будет. Кивнув, я поспешил в свой кабинет. Липпи. Липпи здесь, юный профессор. Рядом со мной появилась домовушка, уши которой буквально трепетали. Мне, пожалуйста, кофе, очень крепкого и очень сладкого, а также каких-нибудь бутербродов и сладостей. Надо как-то прожить этот день. Будет исполнено, господин профессор. Домовушка исчезла и появилась точно перед звонком. Хорошо. Я буквально растекся по своему креслу после того, как забросил в рот первый бутерброд и запил его несколькими большими глотками кофе. Итак, я бросил взгляд на журнал. На прошлом занятии мы с вами отработали связку, которая позволяет закрыться от противника щитом и отправить в него короткую молнию. Так, да, отлично, а сегодня у нас должен быть промежуточный экзамен, который покажет, как вы осваиваете обычные заклинания и чары, не относящиеся к боевому разделу. Итак, взмах палочкой, и вот в воздухе зависают билеты. Еще один взмах, и они перемешиваются с очень большой скоростью, а после подлетают к первой парте и зависают перед ученицей, которая несмело тянет билет. Итак, внимательно смотрю на ученицу. Вам нужно время на подготовку или вы готовы ответить прямо сейчас? Нужно. Она едва заметно прикусила губу, после чего билеты перелетели к следующему ученику, потом к еще одному и еще. Из всего класса только трое были готовы ответить на вопрос тут же, и после того, как они ответили на него, я отпустил их на все четыре стороны, что вызвало множество завистливых взглядов. Сам же я, попивая кофе и поедая бутерброды и вкусняшки, начал вызывать учеников. И естественно, начал я с тех, кому билеты достались в числе первых. Проваливших экзамен не было, все ответили на вопросы, которые были в билетах, и это заставляло гордиться собой и тем методом преподавания, который я для себя выбрал. Я не заметил, как наступил вечер, и я уже лежал в кровати. Драко, ты как? Пенни и Флёр легли рядом со мной. Нормально, сплю, все вопросы. Открыв глаза, я почувствовал прекрасный запах кофе, который разносился по нашей комнате. Взглянув на наручные часы, я понял, что наступило утро, раннее утро, и мне пора вставать, если я не хочу пропустить утреннюю тренировку. Вот только мне было лень. Потянувшись в кровати, я слегка поворочился и, устроившись поудобнее, погрузился в легкую дрему, из которой меня вывели, слегка потолкав в плечо. Драко, пора вставать, уже утро. МГУ. Я покивал и, перевернувшись на другой бок, попутно подмяв под себя Пенни, зарылся носом в ее волосы и вновь задремал. «Нет, вы только на них посмотрите». Возмущенный голос Флёр заставил меня вновь приоткрыть глаза, но в этот раз мне все же пришлось приподняться и полуобернуться, чтобы увидеть ее. «Ты и сама на моем месте не стала бы будить его, по крайней мере после того, как он подмял бы тебя под себя». «Ну». Флёр, стараясь разыграть неопределенность, даже не заметила, как покивала, соглашаясь со словами подруги. «Но вставать все равно надо. У нас, между прочим, утренняя тренировка впереди». Сказано это было слегка насмешливым голосом, видимо, осознание того, что мне придется преодолевать лень, несколько веселило ее. «Я сегодня пас». Я вновь рухнул в кровать. «Мне эти несколько часов сна намного более важны, чем возможность помахать секирой. Драко». Пенни нависла надо мной. «Ты заболел?» Флёр оказалась рядом со мной. «Нет, просто очень сильно устал. Так что там у вас случилось?» «Матушка Цисси только и сказала, что у тебя дела и ты не появишься. А подробности ты, мол, и сам расскажешь, когда вернешься в Хогвартс». Матушке Белли руку отрубили и прокляли так, что прирастить чужую не выходило. «Как? Она же, это был лорд». Пенни вздрогнула, а Флёр просто нахмурилась. Они обе прекрасно поняли, о ком именно я говорю, так что пояснений не требовалось. «И, ты смог помочь?» «Да». Я покивал. «На преступницу перенес проклятие, но через неделю надо будет повторно обследовать Беллу, чтобы убедиться, что проклятий больше нет и можно приращивать руку». «Ясно». «Так он вернулся?» Пенни и Флёр произнесли это почти одновременно. «Пока нет, он все еще летает в качестве духа, как я понял, Он вселился в Грегори Гейла, и Белла просто не ожидала подобного, вот и не смогла защититься. Но учитывая то, как открыто он себя проявил, думаю, до его возвращения осталось не очень много времени. Вполне возможно, что если бы не эта операция по штурму Крибов и Гейлов, то он вернулся бы в ближайшее время. А так, я бы дал не более 3 лет. Через 3 года он вернется, да. Пенни была не очень счастлива это слышать. Если мы не найдем все его крестражи, то да, а у нас до сих пор нет способа найти их. Нет, еще один мы нашли, где может находишься, но последний ли это? Я покачал головой. Да и защита там такая, что проще адским пламенем все сжечь к чертям. Черт, еще и это схождение. Хорошо еще тот гигантский портал закрылся. Флёр слабенько ударила по дверному косяку. Ну, закрыться-то он закрылся. Но сколько грим теперь бродит по округе? Их же всех не перебили в этот раз, так что мир явно стал намного опаснее. Да, вставать все же пришлось. Не самые приятные темы заставили меня отбросить мысли о еще 2 часиках сна. А вот запах кофе и несколько бутербродов наоборот придали мне чуть более благодушное настроение. Так, ладно, вы как хотите, а я сегодня лентяй. Я прошел к полке и взял с нее книгу, погрузился в чтение. Впрочем, книга была по чарам. Так что нельзя было сказать, что я трачу время впустую, но вот тренировок я сегодня точно никаких проводить не буду. Глава 114. Поле в замке. Итак, дорогие студенты, а также учителя, сегодня Драко Блэк наконец осуществит проект, который мы возложили на его плечи. А именно, сегодня он наложит на большой зал каскад заклинаний, который позволит расширить пространство в зале до размеров поля для квиддича. Детишки зашептались. Да, да, уважаемые ученики, вы не ослышались. В связи с тем, что выпускать вас на поле стало излишне опасно, по крайней мере до тех пор, пока мы не защитим его дополнительно, Драко Блэк вызвался создать заклинание, которое даст возможность нашим командам играть внутри замка. Вы же не шутите. Близнецы Уизли выбрались вперед из толпы и посмотрели на директора с обожанием во взгляде. Не шучу. Он покачал головой. А теперь слово предоставляется Драко Блэку. Благодарю, директор. Я коротко поклонился. В скором времени вы станете свидетелем сотворения невероятных чар, которые будут вплетены в чары, так наложенные на большой зал. Как и сказал директор, это чары для того, чтобы вы могли играть в квиддич здесь. Но это ведь еще не все. Но что еще я придумал, вы узнаете только в конце. Я достал палочку и, выйдя на центр большого зала, начал творить заклинание. Вот только это было необычное заклинание, так как в обычном исполнении никто не увидел бы ничего. Так что когда я узнал, что Дамблдор планирует превратить зачарование большого зала в шоу, мне пришлось срочно вносить изменения в уже готовое заклинание. И теперь из моей палочки с первым ее взмахом вырвалась переливающаяся красным и розовым лента, которая, следуя указанию палочки, стала извиваться и сплетаться в самые разные узоры. Еще пара взмахов и цвета добавляются, и теперь помимо предыдущих цветов в рисунок добавился синий и голубой, и они также стали сплетаться в причудливые узоры. Кстати говоря, все эти узоры не имели ничего общего с творимым заклинанием. Это было просто красивое светопредставление для зрителей, которые в противном случае просто стояли бы и смотрели на то, как я почти 2 часа как дирижер размахиваю палочкой. Вот только музыки бы не было, и они все очень быстро утомились бы от подобного. А тут, вон, детишки, причем даже старшекурсники смотрят на это представление как завороженные. Тихонько фыркнув своим мыслям, я выговорил сложную формулу заклинания, и ленты вспыхнули, полностью меняя свой узор, и вот эта вспышка была нужна не только для эффектности, она также заставила всех прикрыть глаза, так что никто, кроме Дамблдора, чьи очки спасли его, не заметил, как множество засветившихся рун, которые проявились в воздухе, буквально вошли в стены. Тем временем светопредставление продолжалось, а моя магия постепенно утекала. Честно говоря, я вообще удивлен был, когда, создавая это заклинание, понял, что моего резерва хватит на его четверть. Изначально я думал, что на такое заклинание мне и на 1/10 энергии не хватит. Наставник, можете магией поделиться? Конечно. Флитвик, нарочито избегая контакта с лентами, подошел ко мне и коснулся в районе лопаток. Хорошее шоу. Эти слова он произнес очень тихо, но я услышал, и мне было приятно, что мои усилия были оценены по достоинству. Очередное сложное заклинание, и детишки прикрывают глаза, но в этот раз никаких визуальных эффектов не последовало. Ну, кроме тех, которые и так создавали эффект шоу. Несколько часов спустя. Все, Светопредставление потухло, и я осмотрел учеников. Я сделал это. Драко, тебе как мастеру, создавшему этот шедевр, я доверяю первую активацию.